Наговорившись почти досыта и дойдя, наконец, до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, братья помолчали довольно долго. «Так бери же свои вещи, едем сейчас». Младший вдруг покраснел и замялся. «Прямо в Севастополь ехать?» «Ну да, ведь у тебя немного вещей. Я думаю, уложим». «Прекрасно. Сейчас и поедем». Он пошел в комнату, но, не отворяя двери, остановился в сенях, печально опустив голову. «Сейчас? Прямо в Севастополь? В этот ад? Ужасно. Однако все равно. Когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом». Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севший в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе, и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которую он искал, и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как, успокоив себя, он вошел в комнату. Но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил, наконец, дверь, чтобы вызвать его. Меньшой Козельцов в положении провинившегося школьника говорил о чем-то с офицером из Полтавы. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся. «Сейчас, сейчас, я выйду. Подожди меня, пожалуйста, там». Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату. «Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат». «Как? Что за вздор?» «Я тебе всю правду скажу, Миш. У нас уж ни у кого денег нет. И мы все должны этому штабс-капитану, который из Полтавы едет. Ой, ужасно стыдно». Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчания. «Много ты должен?» «Много. Нет, не очень много, но совестно ужасно. Он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел. Так что я не знаю. Да и в преферанс мы играли, я ему немножко остался должен». «Это скверно, Володя. Ну, что бы ты сделал, если бы меня не встретил?» «Да, я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе. Так отдам. Ведь можно так сделать». «Угу. Да и лучше уж завтра я с ним приеду». Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда 2 10-рублевые и 1 3-рублевую бумажку. «Вот мои деньги. Сколько ты должен?» Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду. У него было еще 4 золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которые он дал себе слово ни за что не трогать. Оказалось, что Козельцов II с проферансом и сахаром был должен только 8 рублей офицеру из Полтавы. Старший брат дал их ему. «Только, братец, нельзя этак, когда денег нет, еще и в преферанс играть. На что ж ты играл?» Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял, не глядя, деньги и пошел к товарищам.